«Ну все, давай, давай, садись!» — потащили те двое Абуталипа к ступеням вагона. Едигей и Абуталип успели напоследок крепко обняться и замерли на секунду, понимая все умом, сердцем, всем существом своим, прижимаясь друг к другу мокрыми щетинистыми щеками. «Рассказывай им про море», — шепнул Абуталип. То были его последние слова. Едигей понял. Отец просил рассказывать сыновьям про Аральское море. «Ну, хватит тут, давай, а ну давай, садись давай!» — растолкали их. Подпирая сзади плечами, те двое втолкнули Абуталипа в вагон. И тут только дошла до ребят страшная суть расставания. Они заплакали в голос, закричали: «Папика! Папа! Папика! Папа!» И рванулся Едигей с Эрмеком на руках к вагону. «Ты куда? Ты куда? Бог с тобой!» — яростно отталкивала его в грудь женщина с фонарем, заслоняя тяжелыми плечами проход к дверям. Но никто не понимал в ту минуту, что Едигей готов был, если бы на то пошло, сам уехать вместо Абуталипа, чтобы по дороге придушить Кричитоглазого собственными руками. Так стало ему невыносимо больно, когда закричали ребята: «Не стойте здесь! Уходите отсюда! Уходите!» — орала женщина с фонарем. И пар из ее крепко прокуренного рта ударил луковым духом в лицо Едигея. Зарипа вспомнила про узелок. «Нате, передайте, это еда!» — кинула она узелок в вагон. И двери почтового вагона захлопнулись. Все смолкло. Паровоз дал сигнал и тронулся с места. Он пошел, скрипуче раскачивая колеса, медленно набирая ход по морозу. Буранлинцы невольно потянулись за отходящим поездом, идя рядом с наглухо закрытым вагоном. Первая опомнилась Укубала. Она схватила Зарипу, прижала ее к груди и не отпускала. «Даул, не уходи! Стой, стой здесь! Держи маму за руку!» — громко велела она, пересиливая перестук все убыстряющихся, пробегающих мимо колес. А Едигей с Эрмеком на руках еще пробежал по ходу поезда, и лишь когда промелькнул последний вагон, остановился. Поезд ушел, унося с собой утихающий шум движения и рдеющие угасающие огни. Послышался последний протяжный гудок. Едигей повернул назад и долго не мог успокоить плачущего мальчика. Уже дома, сидя как оглушенный у печи, он вспомнил среди ночи об Абилове. Едигей тихо поднялся, стал одеваться. Укубала сразу догадалась. «Ты куда?» — схватила она мужа. «Не тронь его, пальцем даже не смей трогать. У него жена беременная, да и не имеешь права. Как докажешь?» «Не беспокойся», — спокойно ответил Едигей. «Я его не трону, но он должен знать, что ему лучше перебираться в другое место. Я тебе обещаю, даже волоска не упадет с его головы. Поверь мне». Он выдернул руку и вышел из дома. Окна Абиловых еще светились, значит, не спали. Жестко скрипя снегом по тропинке, Едигей подошел к холодным дверям и громко постучал. Дверь открыл Абилов. «А, Едике, заходи, заходи!» — испуганно проговорил он и бледнее попятился назад. Едигей молча вошел вместе с клубами морозного пара, остановился на пороге, прикрыл за собой дверь. «Ты зачем осиротил этих несчастных?» — сказал он, стараясь быть как можно сдержанней. Абилов упал на колени и буквально пополз, хватаясь за полы Едигеева полушубка. «Ей-богу, не я, Едике! Вот чтобы жене моей не разродиться!» — страшно поклялся он, оборачиваясь к замершей в страхе беременной жене, и заговорил, торопясь и сбиваясь. «Ей-богу, не я, Едике! Как я мог? Это тот самый ревизор, вспомни! Это он все допытывался да расспрашивал, что, мол, он пишет и зачем пишет! Это он, тот ревизор! Как я мог? Вот чтобы ей не разродиться! Да я давеча у поезда не знал, куда себя деть. Готов был провалиться, чтобы не видеть. Этот ревизор все в душу лез с разговорами и все расспрашивал обо всем. Откуда мне было знать? Да если бы я знал...» «Ну ладно», — прервал его Едигей. «Встань, поговорим как люди. Вот при жене твоей. Пусть благополучно разрешится. Не об этом сейчас речь. Даже если ты и не виноват, но ведь тебе все равно, где жить. А нам здесь оставаться может до самой смерти. Так ты подумай. Наверное, стоит тебе со временем перебраться на другую работу. Это мой совет. Вот и все. И больше к этому разговору не вернемся. Только это и хотел сказать. И больше ничего». С этим Едигей вышел, закрыв за собой дверь.